ноги. Состояние ног отражает то, как мы идем, продвигаемся вперед по жизни. К заболеванию ног может привести сильный страх перед будущим, нежелание или страх двигаться вперед по жизни. У мужчины началось заболевание сосудов нижних конечностей. Мы выяснили подсознательную причину – страх за будущее своих детей. Отсутствие цели в жизни или неправильно выбранное направление могут стать причинами проблем с ногами. Пациент недавно сильно растянул связки голеностопного сустава. Мы обратились к его подсознанию. «Какое позитивное намерение ты для меня хотела осуществить с помощью этой травмы? Я забочусь о твоей безопасности». Такой мысленный ответ получил пациент. Оказывается, накануне травмы мужчина должен был заключить с одной фирмой сделку на большую сумму денег. У него были сомнения в законности этой сделки, но он все же решил идти. И вот уже выходя из своего дома, он споткнулся на ступеньках и подвернул ногу. Травма заставила его остаться в тот день дома. «А вы знаете, доктор, через неделю эта фирма лопнула. Но я как-то не связывал эти два события, хотя и был рад, что меня пронесло. Но почему мое подсознание выбрало именно такой болезненный способ заботы обо мне? Наверное, по-хорошему не понимали». «Это точно. Еще когда я познакомился с этими людьми, у меня уже было предчувствие чего-то плохого. Но я не обратил на это внимания».